Его хоронили в холодный дождливый день. Пришли художники, среди них Левитан. Через несколько дней в газете «Русские ведомости» была напечатана статья Левитана по поводу смерти Саврасова. Никогда прежде и после этого он не брался за перо. Написать простое письмо другу для него всегда было большим трудом. Но на этот раз художник не смог промолчать и опубликовал свою единственную статью как венок на могилу старого учителя. Это статья, в которой тесно словам и просторно мыслям. Удивительно, как в нескольких фразах, сжато и очень точно, удалось Левитану раскрыть историю русского пейзажа и в ней место, отведенное Саврасову. Ученик назвал учителя одним из самых глубоких русских пейзажистов. Короткий экскурс в историю. Прежде в пейзаже искали эффектных мотивов. Левитан пишет, Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу, избирая уже не исключительно красивые места сюжетом для своих картин, а наоборот, стараясь отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной стране. Будто о себе пишет художник, о простоте избираемых мотивов, в которых поет душа пейзажиста, но в этой простоте целый мир высокой поэзии. Левитан находит то единственное место, которое по праву принадлежит Саврасову. Он создал русский пейзаж. Он талантливый и самобытный мастер. От него в числе других учеников Левитан принял эстафету правды. Но ведь нельзя же только следовать за учителем, ибо, как очень верно сказал еще Микеланджело, следовать за кем-нибудь значит потерять возможность его опередить. Левитан опередил учителя, но не выпускал из рук эстафеты правды. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Берег озера Сенеш. Еще не работается. Кажется, что это обычная летняя апатия. Много читает. Надоест читать, пишет он Корзинкиной. Смотришь на воду, а это почти всегда интересно. Надоест вода, книга. И так целые дни. Чем делаешься старше, тем, конечно, общество все менее и менее нужно, хотя подчас хочется людей. Одиночество и благо, и страдание. И, конечно, он зовет сюда Чехова. Вернулся из-за границы и тотчас же переехал в деревню. Живу я здесь в великолепном месте. На берегу очень высокого громадного озера. Кругом меня леса, а в озере кишит рыба. Даже бывают и крокодилы. Это для тебя, видимо, заманчиво. В лес он брал с собой домик Шопенгауэра, но просит своего нового знакомого Дягилева не тревожиться, что под влиянием мрачных мыслей этого философа он станет писать пессимистические пейзажи. Не бойтесь, я слишком люблю природу. Осенью обычный прилив сил. Чехов тревожится о здоровье Левитана, тот пишет ему правду. То бодр, то лежу и тяжко дышу, как рыба без воды. Недуг-то достаточно значителен. Очень много работаю. Затеянные мною картины уносят много сил. Но он не отходит от мольберта. Согласился даже участвовать в иллюстрировании трехтомника Пушкина вместе с товарищами Серовым, Коровиным и другими. Поэзия была для Левитана тем же, что природа и музыка. Нельзя просто сказать, что он любил стихи. Поэтические строки Пушкина, Тютчева, Некрасова стали как бы его собственными мыслями. И теперь, глядя на три тома Пушкина в светлом кремовом переплете, читая стихи, которые для себя отобрал Левитан, мы словно листаем страницы его самого сокровенного дневника.